и до сего дня не прочел, то, наверное, должен сказать, я чувствовал себя так, как, по мнению мальчишки, должен чувствовать себя Казанова. Но я горел желанием ответить на ее зов, а вскоре был и готов к этому. После этого я прочел, что существа мужского пола в 17 лет пребывают на пике сексуальной активности, а я был недурно сложен и отменно здоров. Если продолжать сравнение в симфоническом ключе, то на сей раз речь шла об «Allegro con spirito» — с жаром, одушевлением и силой, по-итальянски. Мирра была чуть грубовата, и я подумал, что теперь скорее это она, людоед. Я даже слегка встревожился, потому что она словно не замечала моего присутствия как раз в тот момент, когда я ощущал себя самым пикантным образом и производила звуки, на мой взгляд, явно неподобающие. Она пыхтела, она похрапывала. Один или два раза она, могу поклясться, принималась рычать. Мы довели симфонию до дивной бетховенской концовки с чередой струнных раскатов. После этого Мира снова заснула. Я тоже заснул. Но только после нее. И был весь недоумение. Не знаю, сколько времени прошло, но вот Мира проснулась, включила лампочку на столике рядом с кроватью и сказала: «Господи, зайчик, тебе пора домой». Именно тогда, в неожиданном свете лампы, я увидел Миру по-новому. Раньше я не замечал, что ее кожа не так туга, как была когда-то, а между грудей и подмышками видны маленькие складочки. Когда она лежала на боку, живот у нее обвисал не сильно, однако заметно. И в свете близкой лампы волосы отблескивали металлом. Развернувшись поцеловать меня, она задела мою ногу своей, будто теркой прошлась. Я знал, что некоторые женщины бреют ноги, видел, как это делает Карл, но не думал, что в результате возникает эффект наждачной бумаги. Я поцеловал ее, но без ажиотажа, оделся и приготовился уходить. Что тут было сказать? «Спасибо за прекрасный вечер и за все», — сказал я. «Будь здоров, дорогой», — ответила она, смеясь. «Выключи, пожалуйста, свет в гостиной, когда будешь уходить». Она повернулась и натянула на себя одеяло, намереваясь спать дальше. Дариться было недалеко, и я пошел сквозь снежную ночь, одолеваемый мыслями. Вот, значит, что такое секс. Я заглянул в круглосуточный бар и съел два сэндвича с беконом и яйцами, два кусочка пирога со сладкой начинкой и две чашки шоколада со взбитыми сливками. Я был ужасно голоден. «Доктор фон Галлер, когда вы догадались, что этот обряд посвящения был подстроен вашим отцом и миссис Мартиндейл?» «Я. Отец сказал мне об этом в поезде на обратном пути. Но я ничего не понял до тех пор, пока вдрызг не разругался с Нопвудом. Ведь отец не сказал напрямую, что все подстроил, но, вероятно, был горд тем, что сделал для меня, и его намеки были настолько прозрачны, что только моя глупость не позволила мне их понять». Он сказал, какая она замечательная женщина и охотница до любовных приключений, и что, если есть такая вещь, как женщина-фехтовальщик, то Мирра Мартиндейл — настоящая фехтовальщица. Доктор фон Галлер, а как он вышел на эту тему? Я. Он отметил, что я выгляжу довольным и, видимо, неплохо провел вечер у Мирры. Я знал, что о таких вещах не принято болтать. И вообще она ведь была знакомой отца, и, может быть, он питал к ней нежные чувства. А если ему станет известно, что она так быстро втрескалась в меня, то может расстроиться. Потому я просто сказал ему, что и в самом деле провел вечер неплохо, а он заметил, что я мог у нее многому научиться. И я согласился, сказав, что она хорошо начитана, а он рассмеялся и сказал, что она может научить меня многому, чего не найдешь в книгах. Вещам, которые могут быть мне очень полезны с этой моей еврейской штучкой. Я был потрясен, когда он назвал Джуди штучкой, потому что это неподходящее слово для того, кого ты любишь или уважаешь. И я попытался настроить его на другой лад относительно Джуди, сказал ему, какая она замечательная и какая у нее милая семья. Вот тогда-то он и сказал всерьез о том, что нельзя жениться на девушке, с которой ты познакомился в юности. «Если хочешь фрукт, бери, пожалуйста. Но не покупай в придачу и дерево», — сказал он. Мне было больно слышать эти его слова и знать, что он имеет в виду Джуди. А потом, когда речь зашла о фехтовальщиках, у меня впервые возникло подозрение, что об этом слове я знаю далеко не все. «Доктор фон Галлер, Но напрямую он так и не сказал, что подстроил это приключение. Я никогда, напрямую никогда, лишь обиняками. Но он говорил о юношеских душевных травмах, когда секс познают через проституток или связываются с девственницами. Он сказал, что единственный правильный способ — это ласки, умудренные опытом женщины, и что я всю жизнь должен быть благодарен Мире за то, что она устроила все с такой чуткостью и пониманием. Именно так поступают во Франции, — сказал он.